Глава 10. Представители фирмы «Карамель» каждый раз пытались очаровать Каролину своей программой. Правда, получалось это не всегда так, как хотелось бы девушке. Они не собирались потворствовать толпе и показывать нечто ординарное, что уже было до них, потому что фирма «Карамель» — это высокохудожественный фейерверк, рассчитанный на тонкого ценителя. И на этот раз компаньоны выдумали нечто из ряда вон выходящее, а именно продемонстрировали доступными им изобразительными средствами эволюцию человечества. Держа трубку вспотевшей рукой, Каролина пыталась представить себе, как в небе загораются цветные очертания неандертальцев и какой эффект они произведут на перепуганных детишек. Выдумать такое мог только человек с больным воображением. — Гэс, — обратилась она к одному из работников фирмы, — я, так и быть, стерплю ваше изобретение, если под конец вы покажете нам американский флаг, как и положено. — Ну, тут дело сложное, — ответил Мортон, напарник Гэса. Они работали вдвоем и всегда разговаривали на параллельных телефонах. — Разве вы не понимаете? Чтобы оценить наше произведение искусства, надо быть настоящим поэтом, фантазером, если хотите, и, конечно, иметь превосходный вкус. — Ну ладно, Мортон, — вмешался в разговор Гэс. — Я думаю, под конец можно все-таки показать им это звездно-полосатое убожище, ну, раз дама требует. Хотя у меня от одного его вида все внутри переворачивается. Каролина вздохнула. Сейчас приятели начнут бесконечную перебранку между собой, как это бывало каждый раз при обсуждении программы на День независимости. Поэтому не стала ждать, чем закончится препирательство, и повесила трубку. Она устало потерла глаза и зашагала по кабинету, остановилась у пустого стола Синди, молча оглядывая длиннющую бумажную цепь, валявшуюся возле пишущей машинки. Сначала Исадора Шарп, теперь еще одна жертва — Эмма Гамлет. Девушка подошла к окну и в задумчивости посмотрела на площадь Гермосила. День кончался, на город опускались сумерки. В воздухе зависла дымка. Вероятно, с океана надвигался туман. Но два убийства никак не повлияли на беспечных горожан. Правда, Каролине теперь казалось, будто они чаще оглядываются и передвигаются рывками, переходя от магазина к магазину. На тротуаре одного из кафетериев она заметила Поля Маннинга. Юноша был высок, но сильно сутулился, отчего создавалось впечатление, будто он боится всего на свете. Каролина почувствовала такой прилив жалости в сердце, что сама удивилась. Отвернувшись от окна, она снова направилась к столу Синди, взяла телефонную трубку и набрала номер. Ей никто не ответил. Часы показывали уже половину седьмого. Наверное, несчастный Поль ждет, не дождется 7 часов и бродит бесцельно по улицам, просто убивая время. Ее мысли прервал телефонный звонок. Девушка некоторое время колебалась, стоит ли снимать трубку. «Я не выдержал и позвонил немного пораньше», — раздался сконфуженный голос Поля Маннинга. «А ты уже достаточно взрослый, чтобы пить спиртное?» — лукаво спросила Каролина. «Я захвачу свидетельство о рождении», — обиделся Поль. «И где же мы встретимся?» «Ну, этот город целиком и полностью ваш, так что вы и решайте», — выкрутился Поль. «Хорошо. Ты знаешь ресторан Оксака на улице Хуарес?» «Найду». «Вот и прекрасно. В этом ресторане довольно приличный бар. Через час я буду там. Годится?» «Хорошо. Значит, через час», — обрадовался Поль. Бар ресторана Оксака был обставлен в стиле мексиканской забегаловки, но при этом отделан самыми дорогими материалами. Поль заказал два коктейля и, сидя за уютным столиком в полутемном кабинете, наблюдал, как Каролина облизывает края стакана, посыпанные сахарной пудрой. Сегодня Каролина была в серой блузке и узких бежевых брюках. Подумав, что слишком уж пялится на свою подругу, Поль сначала отвернулся к стене, а потом стал разглядывать посетителей бара. «Уютное местечко», — наконец заговорил он. Каролина кивнула. «Я вообще-то редко сюда хожу», — попыталась она поддержать разговор, который пока что никак не клеился. «А почему ты выбрал медицинский факультет?» «Не знаю. Наверное, понравилось», — пожал плечами юноша. «Вообще-то я сначала хотел стать социологом, но постепенно пришел к мысли, что все это только пустая болтовня. Да и, кроме того, произошли кое-какие перемены». «Произошло то, что ты потерял и мать, и брата», — с грустью подумала Каролина, а вслух произнесла. «Извини, Поль. Может, я вмешиваюсь не в свое дело, но мне кажется, что ты слишком усердствуешь на занятиях. Вид у тебя изможденный». «Ну что, вовсе нет», — попытался успокоить ее Поль. Он поднялся, и Каролина увидела, что юноша направился в мужской туалет. Он шел, сильно сутулясь и шаркая ногами по полу, отчего у девушки больно защемило сердце. «Ты перешла на ясельный возраст?» Неожиданно раздался позади веселый голосок Мот Логан. Сегодня Мот облачилась в легкое коктейльное платье черного цвета, через которое, однако, прекрасно было видно все нижнее белье. Мот прямо светилась от счастья, словно только и мечтала об этой встрече. — Это мой старый приятель, — отмахнулась Каролина. — Старый? Да ему, наверное, и 15 не исполнилось. — улыбнулась Мот. — Не совсем так. Он уже совершеннолетний, хотя ты для него и в самом деле старовато, — парировала Каролина. — А у твоего партнера есть имя? — Конечно. Его зовут Поль. — Поль! — Логан подняла глаза к потолку, словно что-то вспоминая. Так, ничего и не придумав, она решила сменить тему. — Ну как же, ведь в городе убита еще одна женщина, Эмма Гамлет. Разве Каролина еще ничего не слышала? Но девушка уже знала об этой трагедии. Да, она искренне переживает смерть Эммы. Да, в городе становится опасно жить. Надеюсь, полиция принимает какие-то меры. Надо же найти этого маньяка. Возмущалась Мот, втайне рассчитывая, что подруга поделится с ней последними сплетнями. — Я тоже так думаю, — равнодушно отозвалась Каролина. Ничего не дождавшись, Мот махнула рукой и скрылась в темноте бара. Зайдя в туалет, Поль, заперся в кабинке и устало прислонившись к стене, сжал кулаки. Перед ним предстала надолго запомнившаяся картина похороны матери и Кассиди, которую он хорошо запомнил по тому печальному дню. Каролина держалась прямо, с достоинством, словно отгоняла и презирала саму смерть. Всем своим видом девушка показывала, что она одна способна переступить границы неведомого. Поль снял очки и потер переносицу. — Каролина! Каролина! И зачем его угораздило назначить ей свидание? Ведь в ее присутствии он только и думал о том дне, когда хоронили мать. Кто же следующий? Смерть словно притаилась рядом, готовая в удобный момент открыть свою черную пасть и проглотить очередную жертву, отправив ее в бездну вечности. Каролина Кассиди и смерть. Теперь Поль не мог даже мысленно отделить эти слова, а значит, они по своей сути были одним и тем же. Глаза юноши заслезились, во рту неожиданно пересохло. Наконец он открыл кабинку и зашагал по затемненному бару назад, чувствуя себя весьма странно. — Не хотите еще выпить? — спросил он Каролину, подходя к столику. Но девушка только покачала головой, а потом посмотрела на часы. Надо было срочно придумать повод, чтобы побыстрее смотаться. — Ну, мне пора, — заявила она. — Так рано. Правда, надо идти. — Тогда я вас немного провожу, хотя бы до машины. Каролина встала, и Поль поплелся за ней к выходу. Девушка достала ключи от автомобиля и нервно теребила их в руках. Внезапно она обернулась и поцеловала Поля в губы с таким видом, будто делала ему одолжение. Поцелуй был таким неестественным и холодным, что юноша вздрогнул и попятился. — Когда ты уезжаешь? — спросила Каролина. — Дня через два, но точно еще не знаю. — Позвони мне перед отъездом, — попросила Каролина и направилась к Датсуну, по-прежнему играя ключами. Выруливая со стоянки, она отчетливо видела в зеркальце юношу, понуро опустившего голову и смотрящего ей вслед. «Проклятье!» — выругался Чарли Никольсон. «Тут отпечатков больше, чем людей во всем Лос-Космосе. Представляю, что за вечеринку отгрохали Гамлет. Сам черт ногу сломит». «Да, и окончание у этой вечеринки чертовское, вернее, даже дьявольское». Кивнул Тобиас, наливая себе воды из охладителя, потом окунул пальцы в пластиковый стаканчик и стряхнул брызги на вспотевшее разгоряченное лицо. — Приезжайте в Лас-Космос, — вздохнул Чарли. — Люди здесь мрут, как мухи. Тобиас смял стаканчик в кулаке и оглядел кабинет. Карл Резебек только что ушел домой. Выглядел шериф так, словно не спал уже недели две. Правда, Тобиас сильно сомневался, что шефу удастся благополучно заснуть и сегодня, потому что очень скоро печальная весть дойдет до мистера Дунбара, и тот не преминет в первую же очередь дозвониться до несчастного Карла. Чарли Никольсон подошел к компьютеру и нежно провел рукой по его корпусу. Этот компьютер был подарен полицейскому участку фирмой Schwarz Electronics и связан со всеми подобными устройствами в стране. В мгновение ока с его помощью можно узнать о человеке все, особенно если ваш субъект хоть раз переступил закон. Правда, Чарли относился к машине с некоторым недоверием, как и ко всем остальным чудесам техники. Но у него были странные способности нажимать на кнопки таким образом, что самая умная аппаратура почему-то тут же выходила из строя. Неважно, что это было — стереосистема, стиральная машина с программным управлением или простой телевизор. Поэтому он побаивался таких изобретений и по возможности держался от них подальше. Вот и сейчас он благоразумно отступил на пару шагов назад, предоставив право действовать Тобиасу. «Теперь, я полагаю, в любую секунду надо ожидать информацию», — процедил Чарли. Тобиас уселся на край стола Резебека и внимательно смотрел на темный экран монитора, выжидая, когда тот вспыхнет, и перед ним появится то, что так волнует полицейского. Ему представилось, как компьютер разговаривает с другими машинами по проводам, как гудят его металлические жилы, как он выуживает необходимую информацию из банка данных. ЭВМ словно положили свои кремниевые пальцы на пульс каждого живого человека. Как только в стране рождается ребенок, его тут же включают в список, что напоминает жертвоприношение младенцев. Компьютеризация породила множество новых ритуалов. И вот на экране засветились слова и цифры. Информация о процессе обработки. Ваш запрос от 2 июля, 19 часов 30 минут, код 835-ППР. — Чушь какая-то, — пробормотал Чарли, уставившись на экран. — Что все это значит, ничего не понимаю. Но на всякий случай отошел подальше от компьютера, чтобы само присутствие Никольсона не смущало машину. Тобиас молчал, впившись глазами в буквы. — Контурс, Эндрю Джон, число, месяц, год рождения. 8.8.1935. Место рождения — город Чикаша, Оклахома. Чикаша, — проговорил Чарли. Вот откуда, оказывается, родом наш приятель. Несколько секунд дисплей не показывал ничего, потом высветились другие данные. Окончил Бостонский университет, медицинский факультет, 1960 год. Затем на экране почему-то появились непонятные значки, известные разве что только самой машине. Монитор потух, но очень скоро опять вернулся к жизни. Список уголовных дел. — Ничего себе! — присвистнул Чарли. — Я чувствую, что мы напали на след, — возбужденно произнес Тобиас и, потирая вспотевшие ладони, придвинул стул поближе к аппарату. Но буквы не исчезали, и двое полицейских, как завороженные, чуть дыша, смотрели на уже надоевшие слова «список уголовных дел». — По-моему, эта штуковина не спешит раскрывать нам тайну доктора Контурса, — пошутил Чарли. Сгорая от нетерпения, Тобиас наспех скрутил папиросу, и табак прилип к его губам. — Арестован в Бостоне, штат Массачусетс, 27 мая 1964 года. — Арестован? — удивился Тобиас. — Интересно, за что же? И тут на экране появился целый рассказ, который начинающий писатель мог бы запросто использовать для сюжета дешевенького романа. Протокол номер 78-Б-7334. Эндрю Контурс. Полицейские, производившие арест. Кэшман Макдональд. 26 мая 1964 года. Обвиняемый Контурс произвел незаконный аборт Мариане Девайн. Последствия операции привели к смерти. На основании показаний Эстер Девайн, матери погибшей, через адвоката было предъявлено обвинение в убийстве. Компьютер выдержал небольшую паузу, и на экране высветилось продолжение страшной истории. Констатирована смерть от несчастного случая. Эндрю Контурс оправдан. Лишен врачебного статуса. Восстановлен в правах в декабре 1970 года. После этого машина успокоилась и больше уже ничего не показывала. — По-моему, она выдохлась, — заметил Чарли. — Наверное, это все, что мы имеем. Тобиас нажал на какие-то кнопки, и принтер начал распечатывать на бумаге то, что они только что видели на экране. Тобиас задумался. Вся беда состояла в том, что компьютер давал лишь выжимки из событий, происходивших в реальности. Машина не могла рассказать о нюансах преступления, о тонкостях, которые иногда так много значат. Все это сейчас скрыто за скупыми словами, светившимися на экране минуту назад. Чарли Никольсон устало плюхнулся на стул. — Что тебе приходит в голову, Тоби? — Наверное, Эндрю тогда был здорово выбит из колеи. Представляешь, какой позор! Может быть, он возненавидел после этого случая всех женщин и решил, что рано или поздно отомстит за свою поруганную честь? — Маловероятно, — отозвался Маннинг. — Ты, наверное, забыл, что речь идет о событиях 20-летней давности. Ты что же предполагаешь, что все эти 20 лет Контурс хладнокровно вынашивал план мести? — С трудом верится. Чарли Никольсон уставился в потолок, потирая виски пальцами. — Ну хорошо, попробуем иначе. Представь себе, что Контурс решил скрыться в Лас-Косимосе. Но Эстер Девейн, мать погибшей девчонки, не простила ему смерть дочери. Она выслеживает его. Ей-то есть за что отомстить. Но чтобы разыскать человека в огромной стране, может потребоваться не год и не два. Так вот, теперь ее мозг разработал чудовищный план. Не исключено, что она и сама слегка тронулась умом за эти годы, потому что вместо того, чтобы покончить с доктором, начинает одну за другой убивать его пациенток. — Ну, нет, — подумал Тобиас, — это слишком сложно и запутанно, не пойдет. Высосано из пальца. — А что, мне нравится такой вариант, — неожиданно оживился Чарли. — Какое коварство, а? И Контурс ходит, как в воду опущенный. — В этом что-то есть, Тоби. Маннинг только покачал головой. Можно хоть весь день просидеть в кабинете, придумывая самые невероятные версии, расширять их до размеров фантастического романа, опровергать и предлагать новые варианты, но только смысл от этого не меняется. В Лас-Косимосе по-прежнему где-то прячется настоящий маньяк с ножом в руке, готовый нанести очередной удар. Тобиас посмотрел на Чарли. Ему нравился этот полицейский, но он, конечно, не Арт Фрай. Маннингу вспомнились вечера с Фраем, когда они до хрипоты могли обсуждать все новые и новые теории, как пара помешанных философов. «Шантаж!» — воскликнул Чарли. «Может быть, пациентки Контураса знали кое-что из темного прошлого доктора и решили его немного пошантажировать. А тот счел, что будет проще, если их просто прикончить». Чарли достал из кармана носовой платок размерами с простыню и искоса поглядел на Маннинга. — Что, и это тебе не нравится? — Нет, Чарли, — откровенно признался Тобиас. — Это действительно опять не то. Он прислонился к прохладной стене, сцепив пальцы рук. Незаконный аборт, дела давно минувших дней. Так ли хороша затея ворошить прошлое? Правда, речь идет о жизни и безопасности людей, и тут, наверное, будут оправданы любые средства. Пронеслось в голове Маннинга.